Глава 8. День второй. Убийца точил нож медленными точными движениями. Это был керамбит, загнутый внутрь на манер когтя-клинок. Резать им было неудобно, потому что вообще держать керамбит полагалось острием к себе. Но нож так напоминал серп, что убийца просто не мог отказаться от его использования. Поэтому приходилось разворачивать его и кромсать плоть во все стороны, чтобы добиться желаемого результата. Убийца в очередной раз медленно провел клинком по зернистому бруску. Наклон лезвия 20 градусов, ни больше, ни меньше. Так оно станет достаточно острым. 50 раз в одну сторону, столько же в другую. Затем все заново. Он действовал машинально, думая о том, что правосудие – вещь относительная. Разве не люди придумали законы? Разве не для того, чтобы наказывать виновных и предотвращать преступления? Хотя бы их часть. Так чем же он хуже тех, кто писал правила? Разве он не человек, как и они? У него есть право карать по своему усмотрению. В этом он ни секунды не сомневался. Он долго жил по чужим, зачастую непонятным ему правилам. Просто следовал им как робот. Но потом убийца прозрел. Есть лишь та жизнь, которую ты сам выбрал, и лишь те законы, которые ты считаешь справедливыми. Раньше он не убивал, не было необходимости, но теперь судьба вынудила его взять возмездие в свои руки, и он сразу понял, что не может игнорировать ее зов. Это опрокинуло бы всю систему жизненных ценностей, которую он выстраивал многие годы. Отказаться от этого значило бы предать себя, и не только себя. Ему нравился вид капающей крови. Одна красная капля за другой. И так долго-долго. Они падали то медленно, то быстро, повторяя какой-то неведомый ритм вселенной. И убийца, наблюдая за этим, тоже включался в него. Это походило на медитацию. Он даже однажды испытал подобие транса. Иногда ему хотелось, чтобы крови было больше, чтобы она лилась сплошным потоком. Но нарушать естественный ход было нельзя. В голове всплыло совсем смутное воспоминание. Огромное развесистое дерево, почти совсем закрывшее небо. Черные изогнутые ветки, переплетающиеся подобно змеям. Красные капли, падающие сверху ему на лицо. Теплые. Убийца нахмурился, отгоняя воспоминания. Оно никогда не доставляло ему удовольствия. Было слишком личным. Он предпочел бы забыть его навсегда, но подсознание раз за разом вытаскивало его на поверхность. «Что там?» – говорили люди вокруг. Люди, которых он не видел, но чье присутствие и чье напряжение ощущал. «Выпал из окна!» – говорят жена. «Крови-то сколько!» Обрывки реплик наплывали со всех сторон, накатывали тяжелыми волнами, заставляя убийцу вздрагивать, как от прикосновения медуз. Что-то начинало переполнять его, поднимаясь из низа живота. Мерзкое, липкое ощущение, похожее одновременно на страх и ненависть. Он вдруг заметил, что на указательном пальце появился порез, и из него выступила кровь. Убийца положил нож и подошел к аптечке, чтобы достать пластырь и йод. Обработав ранку, он вернулся за стол, сменил брусок на другой с более мелким зерном и снова принялся за дело. Око за око, зуб за зуб. Это правило он усвоил раньше остальных. Квартира Меркальских находилась на 9-м этаже, и Самсонов, скрипя сердцем, воспользовался лифтом. Его низкое, прерываемое резкими щелчками гудение напоминало сытое урчание хищника. Даже запах наводил на мысли о логове какого-нибудь крупного кошачьего. Нажав кнопку звонка, Самсонов услышал птичью трель. И через несколько секунд дверь приоткрылась. «Да», – проговорила через цепочку молодая женщина с грудным ребенком на руках. «Старший лейтенант Самсонов», – следователь показал удостоверение. «Могу я поговорить с Андреем Витальевичем?» Женщина недоуменно нахмурилась. «С кем?» «С Меркальским. А вы кто?» «Мы с мужем снимаем эту квартиру». «У Меркальских?» «Ну да, только мы имеем дело с Александром, а не с... Как вы сказали?» «Андреем Витальевичем? Давно снимаете?» «С декабря». «А где Меркальские живут, не знаете?» Женщина покачала головой. Цепочку она так и не сняла. Из квартиры тянула щами, ребенок начал скулить. «Телефон Александра есть?» – спросил полицейский. «Да, сейчас принесу». Через 5 минут Самсонов уже спускался по лестнице. Значит, у Меркальских была другая квартира, где никто из них прописан не был. Надо позвонить сыну психолога и договориться о встрече. Этим старший лейтенант занялся, сев в машину. Однако Александр Меркальский трубку не брал. И Самсонов решил сначала съездить к Борису Анисимову. Бывший воспитанник детдома жил в получасе езды на северо-восток. Город все больше погружался в какое-то мрачное марево надвигающейся грозы. Дождь шел то сильнее, то слабее, но лишь за тем, чтобы через полчаса припустить с новой силой. Небо теперь походило на клубящийся над крышами дым. Парило так, что, казалось, воздух наполнен какой-то гарью. Смесь пыли, паров бензина и влаги сдавливала легкие. И все равно приходилось ходить в тонкой ветровке, чтобы скрыть кобуру с оружием. Самсонову почему-то пришла на память история пророка Ионы, который был выброшен в море, где его проглотил кит. 3 суток Иона молился Господу в его чреве, и затем был выброшен на берег. Наверное, в желудке гигантского млекопитающего было еще хуже, чем в городе сейчас. Но реально представить нечто более угнетающее было трудно. Самсонову приходилось регулярно вытирать катящийся по лицу и шее пот. И ему иногда казалось, что воздух просто кончился и остался один вакуум. Дом Анисимова, 5-этажная хрущевка, стоял в густой тени кленов и серебристых ив. Самсонов оставил машину неподалеку и набрал на домофоне номер квартиры. «Кто?» – раздался мужской голос. «Старший лейтенант Самсонов. Полиция! Мне нужно поговорить с Борисом Борисовичем Анисимовым. Входите!» Замок пискнул и открылся. Самсонов вошел в подъезд с наслаждением. Здесь было хоть не намного, но прохладнее, чем на улице, и тем более в салоне автомобиля. На 2-м этаже дверь была открыта, и на пороге стоял высокий худощавый мужчина с длинными волосами, собранными на затылке в хвост. Его видневшиеся из-под коротких рукавов футболки предплечья покрывала цветная татуировка. Самсонов разглядел каких-то фантастических птиц и змей. «Вы Борис Анисимов?» – спросил он мужчину. «Я?» – Самсонов показал удостоверение. «Ну, заходите!» – пригласил Анисимов, посторонившись. «Вы знаете Корчакову, Нестерову, Ляпину, Жмыхову, Кремниеву, Верескову, Симохину, Пахомову?» – спросил Самсонов, проходя в гостиную. Квартира была однокомнатная, и половину помещения занимал разложенный диван, укрытый клетчатым пледом. «Говорят вам о чем-нибудь эти фамилии?» «Некоторые знакомы?» «Какие?» Самсонов и Анисимов остановились посреди гостиной напротив друг друга. «Корчакова и Жмыхова?» «Кажется, такие фамилии были у 2 девчонок, с которыми я рос в детском доме». «Кажется, играя с одной из них, вы выпали из окна». Анисимов усмехнулся. «Было дело, до сих пор прихрамываю, ногу сломал». «А к чему эти вопросы?» «Корчакова убили». Анисимов приподнял брови. Его высокий лоб собрался мелкими морщинками. «И что? Я тут при чем? Мы с ней не виделись с тех пор, как из приюта вышли». Возникла пауза, поскольку Самсонов не знал, как перейти к главному вопросу, который его интересовал. Анисимов нетерпеливо приподнял брови. Мол, чего надо-то? «Вы женаты?» – решился Самсонов. «Нет, Бог миловал». «Что так?» «Подумайте сами. По статистике 2 брака из 3 распадаются. Вот вы купите в магазине, скажем, телевизор, если знаете, что 2 из 3, лежащих на складе, сломаются через месяц. Причем никакой гарантии или возможности вернуть товар не предусмотрено». Самсонов усмехнулся. «Пожалуй, нет, не рискну». Анисимов развел руками. «Вот и я тоже не рискую». «Значит, один живете?» «Почему один? С девушкой». «И где она?» «На работе». Самсонов огляделся. В принципе, в комнате чувствовалась женская рука. На подоконнике стояли растения в разноцветных горшках. На полках вазочки, подушки на диване были затянуты в вышитые божьими коровками чехлы. Впрочем, большая часть предметов явно принадлежала Анисимову. Например, висевшие на стене деревянные маски в африканском стиле. Самсонов где-то читал, что шаманы помещают в них болезнетворных демонов, которых извлекают из больных. Затем маски отправляют в лавки, где затариваются туристы, чтобы демон перешел в новое тело. «Вы о личной жизни поговорить пришли?» – спросил Анисимов. «Если честно, то да», — ответил Самсонов, оторвавшись от разглядывания интерьера. «А я думал, что об убийстве». «Скорее об убийце. Мы ищем человека, у которого проблемы с потенцией. Возможно, кастрата». Анисимов уставился на полицейского в явном замешательстве. Потом вдруг расхохотался. «И это значит, по-вашему, я, что ли?» – выдавил он наконец. «Из-за той детской травмы? Когда причиндалами шарахнулся?» «Никто вас не обвиняет на основании», – начал было Самсонов. Но Анисимов замахал на него руками. «Думаете, я импотент?» Он вдруг развернулся и направился к шкафу. Самсонов на всякий случай расстегнул молнию на ветровке до середины. Так быстрее выхватить пистолет, если что. «Сейчас я удовлетворю ваше любопытство», – продолжая хихикать, пообещал Анисимов. Он взял с полки DVD-диск и направился к телевизору. «Присаживайтесь». Самсонов остался стоять, внимательно наблюдая за хозяином квартиры. Анисимов загрузил диск в лоток и включил проигрыватель. На экране замелькали откровенные кадры фильма для взрослых. Анисимов при помощи пульта промотал вперед. «Вот», – торжествующе сказал он, – «любуйтесь! 20 сантиметров, и все работает! Удовлетворят вас такие доказательства? Или будете ждать мою девушку, чтобы ее допросить? Это она, кстати, на экране. Та, что слева!» Самсонов вышел от Анисимова со смешанными чувствами. С одной стороны, наверное, можно было исключить детдомовца из числа подозреваемых. С другой, оборвалась такая перспективная ниточка. В машине он снова позвонил сыну психолога. На этот раз Александр Меркальский ответил. Самсонов представился и спросил, нельзя ли подъехать к ним домой для важного разговора. «Да, пожалуйста», — ответил Меркальский, даже не спросив, о чем будет этот самый разговор. «Адрес не подскажете?» Меркальский продиктовал название улицы и номер дома. Самсонов подождал пару секунд, не спросит ли, зачем полицейскому понадобилось приезжать. Нет, так и не спросил. Попрощавшись, старший лейтенант отправился по указанному адресу. Меркальские жили в доме сталинской постройки. Колонны, каменные балкончики, огромные по высоте лоджии, арки такие, что под ними мог бы проплыть пароход. Около подъезда стояли две машины – скорой помощи и полиции. Самсонов припарковался и направился к крыльцу, когда заметил своего знакомого по работе в убойном отделе – Григория Поленова. Бритый наголо атлет, в короткой кожаной куртке и мешковатых джинсах, курил, стоя около скамейки, и разглядывал голубей, расхаживающих между машинами. «Гриш, здорово!» – Самсонов подал руку. «Опа! Какие люди!» Поленов широко улыбнулся и стиснул протянутую ладонь. «Какими судьбами?» «Хотел тебя спросить о том же. Я к подозреваемому». «А я к трупу!» Поленов расхохотался довольной шуткой. «Твоего как звать?» «Андрей Меркальский». Следователь из убойного вдруг посерьезнел. «Да ну! Моего тоже?» «Прикалываешься?» «Не!» Самсонов медленно втянул воздух. «Так», — сказал он, садясь на скамейку. Поленов плюхнулся рядом. «Рассказывай!» – потребовал он. Когда Самсонов закончил говорить, Поленов только качал бритой головой. Сигарету он давно докурил. «Дела!» – протянул он. «Ну пошли, поглядим на твоего подозреваемого. Мы только за полчаса до тебя по вызову приехали». Полицейские встали и направились в дом. Поленов продолжал говорить на ходу. «Меркальского нашла жена. Вернулась из магазина и увидела, что дверь нараспашку. А муж лежит в коридоре. Вся голова разбита молотком. Орудие убийства бросили рядом. В квартире ничего не тронуто. Думаю, убийца дальше коридора не ходил. Явился, чтобы убить Меркальского. Сделал дело и смылся. Опрашиваем свидетелей. Может, кто из соседей кого-то видел». Они вошли в лифт, полутемную вонючую коробку, обшитую изнутри оранжевым пластиком, который поднял их на 7-й этаж. На лестничной площадке царило оживление. Некоторых полицейских Самсонов знал так же, как и Поленова. Перекинувшись с ними несколькими словами, он вошел в прихожую, чтобы осмотреть труп. Из глубины квартиры доносились женские причитания. Очевидно, они исходили от супруги Меркальского. «Жена говорит, он из квартиры не выходил в последние месяцы», – заметил Поленов, наблюдая за тем, как Самсонов рассматривает жуткие раны на голове сухопарого мужчины, одетого в треники и футболку. Одна тапка слетела и лежала у порога. Все было залито кровью. Частицы черепа и мозга виднелись на линолеуме и обоях. Наверное, убийца нанес большинство ударов уже по лежачему человеку. Левый глаз у Меркальского смотрел на переносицу, а правый, заплывший кровью, выпал из глазницы и висел на ниточке. Рот был разбит и искривлен, так что между губами виднелись осколки желтых зубов. Некоторые были выбиты и, вероятно, находились во рту. «Почему он сидел дома?» – спросил, не оборачиваясь, Самсонов. «Боялся кого-то?» «Нет, с ним 8 месяцев назад несчастный случай произошел. Напали какие-то хулиганы, избили, все отобрали. Вот ведь садисты. Кастрировали». Самсонов выпрямился и перевел взгляд на Поленова. «С этого места поподробнее», – попросил он. «А что поподробнее?» – пожал плечами следователь. «Спустили штаны, да и отхватили ножом член вместе с яйцами». «Он должен был от потери крови умереть». «Они ему хирургическими зажимами все скрепили». «Что-что?» «То самое. Значит, заранее так сделать собирались». Поленов хотел сплюнуть, но вспомнил, что находится на месте преступления, и сдержался. «Хулиганы и грабители так не делают». «Ну, если не в первый раз». «А что, были такие случаи уже?» «Нет», – вынужден был признать Поленов. «А скорую Меркальский сам себе вызвал?» – помолчав, спросил Самсонов. «Нет, мобильник у него забрали. Врачам позвонил охранник парковки. Когда они приехали, Меркальский уже без сознания был, но в реанимации его откачали. Мне его жена все это рассказывала перед тем, как ты заявился. Я после этого и покурить на улицу вышел». «Нашли нападавших?» – Поленов усмехнулся. «Нет, конечно, они в масках были». «И где они на него напали? На парковке?» «Да на платной стоянке в 100 метров отсюда. Может, видел, когда подъезжал? Он как раз машину ставил, а они его там поджидали». «И что? Там не было камеры видеонаблюдения?» – удивился Самсонов. «Слушай, я в такие подробности не вдавался. Наверное, были». «Мне бы надо с вдовой парой слов перекинуться». Поленов с сомнением покосился в сторону доносившихся рыданий. «Давай лучше я сам», – предложил он. «Все равно ты сейчас уедешь, а мне тут еще торчать». «Ладно», – согласился Самсонов. «Заодно узнай, сколько было нападавших». «А тебе зачем?» «Пока и сам не знаю», – Поленов пожал плечами. «Ну ладно, спрошу». Он ушел куда-то в недра квартиры. От нечего делать Самсонов разглядывал прихожую и гостиную, вид на которую открывался через арку. Обстановка в семье Меркальских была стандартной для среднего класса. Панельная мебель, ламинат, натяжные потолки, стеклопакеты, обои под покраску светло-бежевого цвета. На стенах висели картины с лошадьми, на некоторых были горцующие всадники. Напротив дивана виднелся большой плазменный телевизор, по бокам от него стояли узкие колонки. Самсонов отвлекся от созерцания интерьера, когда вернулся Поленов. «Нападавших было 7 человек», – сообщил он. «Кастрировали Меркальского 2, остальные держали. Камеры на парковках были, только преступники в масках были, так что толку от записи никакой. Охранник, когда на монитор взглянул, сразу понял, что один не справится, и просто вызвал скорую и полицию. Он не знал, как нападавшие появились на парковке и как ее покинули. Наверное, оставили тачку снаружи, чтобы номер не спалить». «Две тачки», – поправил Самсонов. 7 человек все-таки». «Ну да. Слушай, ты что, думаешь, что эти же типы Меркальского сегодня грохнули? Через столько месяцев?» «Понятия не имею. Можно я пришлю сюда нашего медэксперта?» «Попробуй. Наши еще не появились». «Спасибо». «Будешь держать меня в курсе, если что?» «Конечно, и ты меня, раз уж пересеклись». «Заметано». Самсонов вышел из квартиры психолога и сразу набрал номер Полтавина. Объяснив ему ситуацию, попросил осмотреть тело и место преступления. Тот обещал быть. «Ты сейчас куда?» – спросил Поленов, видя, что Самсонов собирается уезжать. «Надо заскочить к одному человеку, криминальному психологу. Это касается только моего дела, к Меркальскому не имеет отношения». Самсонов не был уверен, что так и есть. Просто не хотелось вдаваться в детали. Поленов кивнул. «Ну давай, удачи». В это время из лифта вышел невысокий мужчина. Куртке без застежек, кроссовках и бейсболке. При виде полицейских он остановился словно в нерешительности. Затем шагнул прямо к ним. «Я сын убитого», – сказал он, с трудом выговорив последнее слово. «Александр Меркальский», – по привычке уточнил Самсонов. Мужчина кивнул. У него было узкое загорелое лицо с правильными чертами, на котором особенно ярко выделялись светлые глаза. Он бросил взгляд в сторону открытой двери квартиры. Тело Меркальского виднелось в прихожей. Его сын судорожно сглотнул. «Мы с вами говорили недавно по телефону», – сказал Самсонов. «Договаривались о встрече». «Да, конечно». Я как раз собирался домой. А после вас мне позвонила мама. Она не могла раньше дозвониться. Я тоже не сразу смог, заметил Самсонов. У меня мобильник остался в машине. Александр Меркальский снова взглянул в сторону прихожей. «Не могу поверить», – проговорил он дрогнувшим голосом. «Кто это сделал? Вор?» «Пока неизвестно», – ответил Поленов. «Давайте зайдем в квартиру». «Да, хорошо. Мама там?» «Конечно. Она опознала тело. Можете не смотреть на отца, если не хотите. Я попрошу накрыть его чем-нибудь». «Нет, все в порядке. Я должен увидеть». Поленов кивнул. «Понимаю». Самсонову пришла в голову одна мысль. «Скажите, Александр Андреевич, ваш отец получал в последнее время звонки или письма с угрозами?» – спросил он. Сын Меркальского, казалось, задумался. «Вообще-то, один раз я достал из ящика письмо для отца», – сказал он. «Отдал ему, он очень удивился». «Почему?» «Адресат ему был неизвестен. Сначала даже подумал, что письмо доставили по ошибке, но адрес был наш, и он его открыл». «Что было в письме?» – быстро спросил Самсонов. «Не знаю. Он его сразу разорвал и выбросил. Сказал, что реклама какая-то. Знаете, когда присылают предложение купить что-нибудь по супернизкой цене или стать сетевым дистрибьютором какой-нибудь фирмы?» «Вы поверили?» «Ну да. Отец, правда, выглядел потом расстроенным или обеспокоенным, но он в последнее время часто впадал в такое состояние. После случая на парковке, когда на него напали, вы знаете?» Поленов кивнул. «Да, ваша мать рассказала». «Когда пришло письмо?» – спросил Самсонов. «Примерно неделю назад». «Не помните фамилию отправителя?» «Нет. Но ведь будь это угроза, никто не стал бы писать свою настоящую фамилию, правда? Да и кто стал бы угрожать отцу?» «А вы как думаете?» Сын Меркальского пожал плечами. «Понятия не имею. Он даже не общался ни с кем с тех пор, как, ну, в общем, после того случая». «Отец никогда не рассказывал ничего такого?» Самсонов запнулся, не зная, как продолжить. «О событиях своей жизни, когда кто-то мог бы затаить на него злобу?» «Я понимаю, почему вы спрашиваете», – ответил Меркальский. Он снял бейсболку, провел ладонью по коротким светлым волосам. «Сначала это нападение на парковке, потом убийство. Но я ничего не знаю о том, чтобы отец нажил врагов. Да и откуда им взяться? Он же просто психолог, даже не психиатр. Он не имел дела с буйно помешанными и так далее. Просто с людьми, которым требовалась поддержка. Еще вел курсы и тренинги для крупных фирм. Я думаю, это был грабитель». «Но ничего не украдено», – возразил Поленов. «Тогда я не знаю», – отозвался Меркальский. «Мне бы хотелось увидеть маму». «Конечно, идемте». Самсонов решил, что ему пора. Похоже, сын Меркальского не знал, что на его отца подавали жалобы родителей девочек. Оно и понятно. Конечно, психолог о таких вещах дома не распространялся. Кивнув на прощание Поленову, Самсонов начал спускаться по лестнице. Уже на улице старший лейтенант позвонил Тавридиеву, чтобы договориться о встрече. «Вот и понадобилась мне снова ваша помощь», – сказал он, когда психиатр взял трубку. «Не заняты сегодня?» «Приезжайте в институт, я еще на кафедре. Скажите, что вас интересует? Может, я, пока вы едете, подберу что-нибудь?» «Убийца засовывал мешки с трупами живых петухов», – ответил Самсонов, садясь в машину. «Птицы захлебывались в реке». «Что-то знакомое. Попробую подготовиться к вашему приезду», – пообещал Тавридиев. Институт, где работал профессор, располагался в юго-западной части города. Перестроенное в последние годы здание являло собой пример современной архитектуры. Стеклянные выгнутые стены, этажи, расположенные в несколько ярусов, колонны квадратного сечения, имитирующие античные портики. Справа имелась большая парковка, где Самсонов и оставил свой автомобиль. В холле его встретил охранник, который записал паспортные данные и лишь затем пропустил полицейского внутрь. Он же подсказал, где находится кафедра судебной психиатрии. Повсюду бродили студенты, их родители, преподаватели и аспиранты. Активно шел прием документов для поступления. Самсонову, несмотря на инструкции охранника, пришлось дважды спрашивать дорогу, прежде чем он оказался перед распахнутой дверью кафедры. Полицейский вошел и оказался в уютно обставленной комнате, в дальней конце которой сидел за столом Тавридиев. Справа виднелась маленькая переносная доска с шахматами. Слева стопка книг, одну из которых читал профессор. При появлении Самсонова он поднял глаза, снял очки в металлической оправе и указал на кресло из ротанга. «Приветствую», — сказал он, когда полицейский уселся напротив. «Работаю над вашим запросом». «И как успехи?» «Чай? Кофе?» «Нет, спасибо». «Я выпью. Врачи говорят, надо много пить в течение дня». С этими словами Тавридиев встал и подошел к шкафу. Достал электрический чайник, проверил воду, включил. «Если вдруг надумаете», — сказал он Самсонову, — «то не стесняйтесь». «Спасибо. Что вам удалось узнать?» «Нетерпеливая молодость», — покачал головой Тавридиев. «Тоже был таким когда-то». Он вздохнул и сел обратно за стол. «Я посмотрел материалы, в том числе и в интернете, и вот что нашел. В Древнем Риме существовала казнь, когда осужденного зашивали в кожаный мешок вместе с собакой, змеей, петухом или обезьяной, а потом бросали в море. Такое наказание полагалось за отцеубийство, а затем убийство матери и ближайших родственников. Перечисленные животные считались у римлян примером непочтительности к родителям. Уж не знаю почему, я не зоолог. В более поздние времена обезьян перестали зашивать мешок. Наверное, кончились. Вообще, проще всего дело обстояло с петухами, потому что их время было полно. А вот змей надо было ловить. Собак? Ну, с собаками тоже много проблем. Они и покусать могут. Подходит вам такое объяснение?» «Очень похоже на то, что делает убийца», — признал Самсонов. «Но он использует холщовые мешки, а не кожаные». Тавридиев пожал плечами. «Неудивительно. Знаете, сколько стоит кожа? А сколько ее надо на то, чтобы мешки такого размера пошить?» «Да, тут вы правы». «И вообще, зачем шить, если под рукой есть готовые?» «Почему убийца имитирует эту древнюю казнь? Как вы думаете?» — спросил Самсонов. «Я думал над этим, пока ждал вас. Кажется, вы обмолвились, что жертвы были детдомовцами?» «Да». «Значит, их матери отказались от них. А может, умерли во время родов. Тогда некто вполне мог счесть этих девочек их убийцами». «Как он мог узнать о таких вещах?» Тавридиев наставил на полицейского указательный палец. «А если он занимался их оформлением?» «Сотрудник роддома? Или социальной службы?» «Или детского дома?» «Он мог бы узнать, когда девочки поступили в приют. Почему ждал так долго?» «Хороший вопрос». Тавридиев встал и направился к чайнику, который как раз вскипел. «Не знаю, но когда я думал, что может объединить жертв, помимо того, что они воспитывались в одном приюте, мне вдруг пришла в голову одна мысль». Профессор налил себе чаю и прошелся по кабинету, глядя в пол, словно формулируя ее. Затем сел за стол, поставил кружку справа от себя и откинулся на спинку кресла. На его лице появилось хитрое выражение. Казалось, он получает от этих загадок подлинное удовольствие. «Что, если у этих девочек была одна мать? Они могут быть двойняшками». «Они не похожи», — разочарованно возразил Самсонов. «Я сказал двойняшками, а не близнецами». «Какая разница?» «Близнецы выглядят одинаково. Ну, более или менее. Они однояйцевые, а двойняшки нет. Они рождаются разнояйцевыми, могут быть даже разного пола». «Это мы не сможем проверить», — сказал Самсонов. «И убийца об этом тоже знать не мог. А если мог, потому что сам занимался их распределением в приют, то мы возвращаемся к той же проблеме. Почему так долго ждал и почему начал убивать спустя столько лет?» «Не знаю. Я ведь не полицейский», — ответил Тавридиев. «Да, верно», — улыбнулся Самсонов. «Это мое дело — составлять мозаику из кусочков». «Если мне попадется еще что-нибудь про петуха, я вам позвоню», — пообещал Тавридиев. «Держите меня по возможности в курсе. И когда поймаете убийцу, все мне подробно расскажите, ладно?» «Договорились», — Самсонов встал. «Спасибо». «Надеюсь, пригодится». Выйдя из института, старший лейтенант отправился в управление. Надо было выслушать своих подчиненных и подвести итоги дня. По дороге он заехал в небольшой ресторанчик поужинать. Заказал жареную камбалу с картошкой, фаршированный болгарский перец и зеленый чай. Ел неторопливо, прокручивая в голове новые сведения по делу и пытаясь увязать их с теми, что были получены раньше. Больше всего Самсонова интересовало, было ли связано убийство Меркальского со смертями Симохина и Пахомовой. Скорее всего, он решил бы, что это совпадение, если бы преступник или преступники взяли из квартиры психолога ценности. Но было очевидно, убийца приходил в квартиру Меркальского только для того, чтобы размозжить ему молотком голову. Без четверти семь Самсонов припарковался возле управы и уже направился было к крыльцу, когда его окликнул женский голос. «Старший лейтенант, подождите!» Самсонов обернулся, притормаживая, и увидел спешащую к нему женщину неопределенного возраста в длинном не по погоде плаще и с завязанными в хвост рыжими волосами. Через плечо у нее висела сумка-почтальон, очки в металлической оправе немного съехали вперед, и женщина глядела поверх них. При виде ее Самсонов почувствовал во рту какой-то кислый привкус и развернулся, чтобы уйти, но она успела схватить его за руку. Пальцы у нее были цепкие, как когти хищной птицы. «Помните меня?» – выдохнула она, обдав полицейского смесью чеснока и табака. «Еще бы!» – буркнул Самсонов, освобождая рукав. Женщина отпустила его и улыбнулась. «Елена Жжёнова!» «Я же сказал, что помню вас!» «Помните, но не любите!» «У меня нет времени на болтовню с вами. Интервью давать не буду, так что...» «Знаю, вы заняты!» – перебила Жжёнова и заговорчески подмигнула. «Новое дело!» «Почему вы так категоричны? Я ведь не смогу написать то, что вы мне не расскажете». «То есть не напишете ничего?» «Что-то написать я должна?» – покачала рыжей головой журналистка. «Если вы мне ничего не говорите, я вынуждена ругать вас за плохую работу. Что мне остается?» Она развела руками, сверля Самсонова взглядом. «Да вы просто невинная жертва моей молчаливости». «Вот видите, вы и сами это понимаете. Давайте дружить». Самсонов открыл было рот, чтобы высказать журналистке все, что он о ней думает, тем более, что за несколько лет накопилось много чего, но вдруг передумал. «А давайте», — выпалил он вдруг, — «зароем топор войны и все такое». Казалось, Жжёнова не поверила собственному счастью. «Вы серьезно?» — проговорила она недоверчиво, наверное, ожидая, что полицейский начнет издеваться. «Абсолютно. У вашей газеты есть интернет-ресурс?» «Конечно. Электронное издание». «Может быть, вы даже сможете нам помочь». Самсонов взял ее под руку и буквально потащил за собой. «Дело трудное, и нам пригодятся средства массовой информации». «Наконец-то вы осознали важность прессы», — выпалила Жжёнова, едва поспевая за Самсоновым. Он провел ее прямо в свой кабинет. До вечернего совещания оставалось совсем мало времени, но старший лейтенант решил, что оно того стоит. «Садитесь», — он указал на стул. Жжёнова плюхнулась на него, торопливо доставая из сумки записную книжку и ручку. «Мы ищем убийцу женщин», – решительно заговорил Самсонов, сел за стол напротив нее. «Преступник наносит им многочисленные раны заостренным предметом. Возможно, он держит дома петухов, которых оставляет рядом с жертвами на месте преступления. Если кто-то из соседей заметит, что мужчина по соседству завел петухов, пусть сообщит». «Вы считаете, убийца живет за городом?» – недоверчиво спросила Жжёнова. «Возможно, но не обязательно. Теперь главное». Самсонов сделал паузу, чтобы журналистка осознала момент. «Убийца либо кастрат, либо импотент. Чувствуя собственное бессилие, свое убожество, этот жалкий выродок ненавидит женщин, которых вожделеет, но познать не может». «Вожделеет?» – перебила Жжёнова. «Импотент?» «На ваше усмотрение», – отмахнулся Самсонов. «Можете написать про Эдипов комплекс заодно. Знаете, что это такое?» Журналистка скребилась. «Очень смешно. Ну, мало ли. Так вот, наш жалкий импотент или кастрат может почувствовать себя мужиком, только когда втыкает в тело жертвы кол или что-то подобное. Орудие убийства заменяет ему собственный прибор». Самсонов дождался, пока журналистка запишет все, что нужно. Жжёнова подняла на него глаза, поправила очки. «Вы серьезно насчет всего этого? Не разводите меня?» «Нет, честное слово». «Может, вы все наврали, чтобы выставить меня идиоткой?» – прищурилась Жжёнова. «Зачем мне это? Вы и сами отлично справляетесь. Моя помощь вам не требуется». «Я думала, мы решили зарыть топор войны». «Разве это война? Просто мелкие стычки на границе?» Журналистка усмехнулась. «Как насчет смачных подробностей?» «Нет, берите пока, что дают». Жжёнова явно не хотелось уходить, но Самсонов встал из-за стола, давая понять, что разговор окончен. Журналистка медленно поднялась, засунула записную книжку в сумку. «Я так и напишу», — предупредила она перед уходом. «Как вы сказали». «Отлично», — одобрил Самсонов. «Я вас провожу до двери». Выставив Жжёнову, он отправился в конференц-зал. Там были только Морозов и Рогожин. «Где остальные?» — спросил Самсонов, садясь. «Опаздывают», — ответил Коровин. Старший лейтенант взглянул на часы. «Ладно, начнем без них. Юр, как успехи?» Морозов отложил карманную пепельницу и вытащил из кармана своей желтой куртки записную книжку. Перелистнул несколько страниц, откашлялся. Самсонов не торопил. Он знал, что опер-педант почище его самого, и ему нужно собраться с мыслями, чтобы изложить все, не упустив ни одной важной детали. «С учетом конфиденциальности сведений, которые ты мне поручил выяснить, — начал Морозов, — узнать удалось совсем немного. Рената Жмыхова покончила с собой после продолжительной депрессии, наступившей после того, как она лежала в реабилитационной клинике, где лечилась от наркозависимости. Это была вторая попытка самоубийства. Первая закончилась неудачно. Собственно, тогда она и попала в клинику». «Как она покончила с жизнью?» – спросил Самсонов. «Ввела слишком большую дозу героина. Может, это был несчастный случай. Почему решили, что она специально?» «Жмыхова оставила предсмертную записку». «От руки, написанную с подписью?» «Да. А что, ты думаешь, ее могли убить?» Самсонов пожал плечами. «Что стоит заставить человека написать такую записку под угрозой смерти? Но в любом случае, едва ли к ее смерти имеет отношение тот, кто нам нужен». «Да уж, ни Мешков, ни Петухов, ни...» «Давай дальше», — перебил Самсонов. «Ок». Морозов взглянул в свои записи. Почесал рыжие кудри на затылке. «Она, тем не менее, не обращалась за помощью к психологу или психиатру. Они, так сказать, сами ее нашли. А других тоже ничего в этом плане не известно. За исключением одного момента. Корчакова в 13-летнем возрасте попала в больницу с нервным срывом. Врачи не смогли определить, в чем дело. И просто пролечили ее. В приют она вернулась через полтора месяца. Там ее наблюдал Меркальский. Девочка шла на поправку. Рецидивов не было». «Откуда ты узнал об этом?» «От сотрудников приюта, которые там работали в то время». «Ездил в детский дом?» «Ага». Самсонов несколько секунд подумал, потом спросил. «Они не рассказали, в чем именно проявлялся этот нервный срыв? Потеря аппетита, слезливость, раздражительность, истерики?» «С врачами говорил, которые ею занимались?» «Пытался, молчат». «Опять конфиденциальность?» «Ну да, плюс, я думаю, просто не помнят это, ведь когда было? Да и у них таких пациентов знаешь сколько?» «Могу себе представить. Сама Корчакова никак не объясняла свое состояние. Не жаловалась ни на что». «Как я понял, нет». «А что по криминалу? Проходили наши женщины по полицейским базам?» «Нет, ничегошеньки. Ни нападений, ни изнасилований, ни несчастных случаев. Даже сумочку ни разу ни у одной не вырвали на улице. Только штрафы за ПДД». Самсонов усмехнулся. «Оплаченные хоть? Ладно, с этим ясно». Он повернулся к Рогожину. «А ты чем порадуешь? Как там с маслом и петухами дела обстоят?» «Я подошел к делу обстоятельно», — начал Рогожин. «По твоему методу, Валер». «Это по какому же?» «А ты как-то рассказывал, что надо постараться поставить себя на место преступника, представить, что ты действуешь в таких же условиях, и включить логику. Я решил попробовать». «Получилось?» «Конечно. Прежде всего, я стал думать не о том, где убийца мог достать петухов. Таких мест слишком много. А о том, где он их держал. Ведь ясно, что у него было только два варианта. Либо купить сразу всех петухов, которые ему могут понадобиться. А если он собирается прикончить всех женщин, то птиц ему пришлось бы купить 8. Либо покупать петуха для каждого убийства. Как бы я сделал на его месте?» Рогожин обвел коллег взглядом. «Последний вариант не лучший, потому что пришлось бы палиться перед каждым убийством, и рано или поздно мы узнали бы, кто покупает птиц накануне преступлений. Даже если бы он брал петухов каждый раз у разных продавцов, это могло показаться подозрительным кому-то из них». «Маловероятно», — заметил Самсонов. «Скорее уж его могли спалить соседи». Рогожин кивнул. «Об этом я тоже подумал. Короче, скорее всего, убийца купил сразу 8 птиц. Это значит, что ему нужно их где-то держать. Причем довольно долгий промежуток времени. Если учесть интервал между преступлениями, то около полугода. Получается, он живет не в городе, а за городом. Там птицы не вызвали бы подозрений. Кроме того, вряд ли он раньше не держал птиц. А тут вдруг завел. Это показалось бы странным соседям. Получается, он просто подселил петухов к птицам, которые у него уже были. Логично?» «Да», — ответил Самсонов. «Но в городе убийца может владеть магазином или пищевым складом и брать петухов оттуда». «Да, но таких точек меньше, чем квартир. И проверить их легче. Я пытался сузить круг поисков». «Продолжай». «Если он их купил специально для того, чтобы класть мешки, причем купил сразу 8 штук, то сделал это на большом птичьем рынке, где его не запомнили бы из-за огромного числа посетителей. Я выяснил, какие рынки работали в течение месяца перед первым убийством, потому что вряд ли преступник приобрел птиц раньше. «Он мог купить не 8, а 10 или по 4 в двух разных местах», – возразил Самсонов. «В любом случае, как ты сам сказал, продавцы его не вспомнят. Поэтому я решил, что проверять рынки бессмысленно, только время потеряю». «И что ты сделал? Сосредоточился на подозреваемых?» Рогожин довольно улыбнулся. «В точку, Валер. У нас есть Иртемьев, Анисимов и Бакатов. Я сделал запрос относительно собственности, которой они владеют. Вернее, не только они, но и их родственники. Вот результаты». Рогожин придвинул Самсонову листок. Старший лейтенант пробежал глазами список. «У Бакатова есть загородный участок», — сказал Рогожин. 12 соток. Принадлежит его жене. Я туда съездил, повидался с ее матерью, которая живет там постоянно. Угадай, что она мне показала». «Курятник?» «Угу». «И что? Там были петухи породы? Как она там называлась?» «Кормишь?» «Да, у них есть 2 таких петуха. Правда, их купили еще год назад. Сделала это хозяйка, приобрела она только 2 птиц, и они до сих пор в курятнике». «Жаль. Я думал, нам повезло». Самсонов отодвинул листок. «Что ж, погоди, это не все. Петухи дали потомство, в том числе чистокровных самцов, которых 3 месяца назад продали в качестве производителей». «Сколько было самцов?» 6. Угадай, кто занимался продажей?» «Бакатов?» «Он самый. Увез птиц, привез деньги. Но кто знает, что он с ними сделал?» «И что он мог с ними сделать?» Рогожин пожал плечами. «Забрать себе. А теще сказать, что продал». «И где он их держал?» «Пока не знаю». «Ты сказал, было только 6 петухов», — встрял Морозов. 2 не хватает». «Бакатов мог купить их», — не растерялся Рогожин. «И вообще, то, что он запланировал именно 8 убийств, всего лишь предположение». Самсонов кивнул. Опер был прав. «Ладно», — сказал он, — «ищи место, где Бакатов может держать птиц. И вот еще что. Анисимов живет с какой-то девицей. Надо проверить, нет ли у нее загородного участка». «Понял, шеф. Займусь этим». «Теперь расскажи, что удалось выяснить про масло». Рогожин перевернул страничку в своем блокноте. «Проще всего, мне кажется, заказать табашир через интернет. Но сайтов, торгующих этим маслом, очень много. И наш убийца наверняка принял меры, чтобы мы не смогли на него выйти. На всякий случай я попытался проверить аптеки, но это просто нереально. В них продавцы постоянно меняются. График моей логики не поддается. А самих аптек столько, что проверять их можно год, если не дольше. Да и кто вспомнит покупателя табашира? Времени-то сколько прошло? Еще вариант. Убийца привез масло сам, из Индии или еще какой-нибудь страны. Я проверил поездки Анисимова, Бакатова и Иртемьева, и ни один из них на Востоке не был». «А где был?» – спросил Самсонов. 5 месяцев назад Иртемьев ездил в отпуск в Чехию. Анисимов год назад был в Швеции и Нидерландах. Бакатов прошлым летом летал в Англию. Мне кажется, это не те страны, из которых человек может привезти в качестве сувенира табашир». «Можно мне сказать», – вставил Морозов. «Я сомневаюсь, что преступник специально выбрал тростниковое масло в качестве смазки. Скорее всего, просто взял то, что было под рукой». Самсонов покачал головой. «Я читал про табашир», – сказал он. «Его не только считают целебным, но используют в качестве средства для потенции. А наш убийца предположительно испытывает проблемы с этим делом. Так что его выбор едва ли был случайен. Удалось как-нибудь связать мешки, петухов и масло?» «Ни Анисимов, ни Иртемьев, ни Бакатов не имеют отношения к местам, где могут быть все 3 элемента. По крайней мере, мне таких неизвестно. Разве что загородный участок жены Бакатова. Но чтобы это выяснить, нужен ордер на обыск». «Я поговорю с Петровичем. Пусть постарается получить», – сказал Самсонов. «А какие у вас основания?» «Не знаю. Это его дело объяснять судье, почему нам надо провести обыск. Ладно, можете идти. Работайте и докладывайте о результатах. Насчет ордера я позвоню, сообщу». Самсонов отправился к Башметову, чтобы объяснить, почему нужно обыскать загородный дом Бакатова. Начальник выслушал его без энтузиазма, что объяснялось слабой аргументацией старшего лейтенанта. Они оба это понимали, но считали, что нужно цепляться за каждую возможность обнаружить убийцу. В конце концов, Башметов обещал постараться добыть ордер. «Кто этим займется, если дело выгорит?» – поинтересовался он напоследок. «Поручу Рогожину», – ответил Самсонов. «Он начал раскручивать эту ниточку. Пусть до конца и доводит». Башметов кивнул. «Ладно, я тебе звякну, если судья пойдет навстречу». В коридоре Самсонов встретил Дремина и Коровина. «Явились? Почему опаздываем?» «Дела, Валер, дела!» – притворно вздохнул Дремин. Коровин молча кивнул. «Ну, идемте, расскажете». «Куда? В конференц-зал?» «Нет, в мой кабинет». Полицейские расположились на диване. Самсонов открыл окно, чтобы проветрить. Он не любил жару, предпочитая прохладу и свежий воздух. «Есть что-нибудь существенное?» – спросил он, взглянув на своих коллег. Хотелось домой, помыться, поужинать, выспаться. Эта духота однажды допечет его. «Насчет Артемьева», – отозвался Дремин. «Он мне только что позвонил». «Неужели достал документы?» «Да, только не те. Вернее, не все. Есть бумаги о матерях, сдавших детей, но сведений об усыновлениях он не нашел». Самсонов нахмурился. «Как это не нашел?» «Говорит, что они пропали. Или же их перевезли в другое хранилище». «С какой стати?» «Не знаю. Ты ему веришь?» «Не особенно». «Почему?» «А как они могли пропасть? И кому понадобились?» «Например, убийца. Если он один из усыновленных мальчиков». Самсонов взглянул в окно. Там раскачивались ветки сирени, дождь превратил небо в размытое серое марево, на фоне которого теснились коробки однообразных домов. «Ты забрал у Артемьева сведения о матерях, отдавших детей? Самохина и Пахомова были родными сестрами?» «Нет, мы с ним еще не встречались. Я же сказал, он позвонил только что». «Ну, по крайней мере, ты спросил у него, сестры они или нет?» «Спросил Валер, конечно. Они сестры, поэтому и отчества у них одинаковые». «А фамилии?» «Мать просила, чтобы девочки не знали, что они сестры. Считала, им будет легче расстаться, если одну из них удочерят. Ведь двоих детей вряд ли взяли бы в одну семью, понимаешь?» «Да». «Вот только что нам это дает. Ты думаешь, убийств больше не будет? Преступника интересовали только сестры. Остальные ему не нужны?» «Я не знаю», – честно ответил Самсонов. «Кто мог иметь что-то против сестер? Один из усыновленных мальчиков? Но ведь у них не было в детдоме ни с кем конфликтов». «Никаких известных окружающим», – поправил Самсонов. «Принеси документы. Забери их у Артемьева как можно быстрее. Мы договорились встретиться с ним через полтора часа. Заеду к нему домой и возьму бумаги». «Утром завези в управу. Хочу на них взглянуть». Самсонов посмотрел на Коровина. «У тебя есть что-нибудь?» «Я узнал насчет пропажи фенитола». «И как успехи?» «Никак. Зарегистрированных краж нигде не было. Но это не значит, что транквилизатор не пропадал». «А что это означает?» «Что никто не обнаружил кражу. Видишь ли, как мне объяснили в одном месте, где пользуются фенитолом, если бы кому-нибудь понадобилось его стащить, он не стал бы просто класть в карман пузырек. Он заменил бы его содержимое, а тару оставил на месте. Такую пропажу могли обнаружить спустя много времени, а могли вообще не заметить». «Как это не заметить? Ведь фенитол не подействовал бы». «Решили бы, что транквилизатор выдохся». «Такое бывает», – удивился Самсонов. «Наверное. В принципе, химические соединения со временем распадаются. Кроме того, меня уверили, что ни один наркоман не стал бы красть фенитол. Это слишком сильное седативное средство». «А если разбавить?» – спросил Самсонов. Коровин пожал плечами. «В любом случае, мы ведь не наркомана ищем». «Это верно», – согласился Самсонов. «Займитесь оба. Матерью Самохиной и Пахомовой. Найдите ее, поговорите с ней. И на всякий случай расспросите об отце девочек. Может быть, корни этих преступлений уходят глубже, чем мы решили вначале». Коровин открыл было рот, чтобы о чем-то спросить, но передумал. «Все свободны», – Самсонов жестом отпустил подчиненных, а сам остался еще ненадолго. Он хотел подвести итоги дня для себя, но вскоре понял, что пока никакой ясности не появилось. Наоборот, варианты событий множились по ходу того, как поступали новые сведения. И все же он считал, что сосредоточиться нужно на мальчиках, которые были усыновлены. Не столько потому, что думал, будто один из них стал убийцей, сколько из-за того, что их личности оставались до сих пор белым пятном в расследовании. И это надо было обязательно исправить, любой ценой. Пусть номер с кражей документов из архива приюта не вышел, но это не значит, что нужно сдаться. Сведения такого рода должны храниться и в других местах. В конце концов, для этого и существуют копии. Самсонов встал, закрыл окно и вышел из кабинета. Добравшись до дома, он прежде всего решил принять душ. После царившей на улице влажной парилки это было настоящей благодатью. Стоя под струями воды, он думал о том, что год за годом возвращается сюда, в свою квартиру, в свое убежище, где коротает время до утра, чтобы вновь приняться за главное и, пожалуй, единственное дело своей жизни – поиск преступников. Когда расследовать было нечего, он приходил домой рано, ужинал и смотрел телевизор, занимался капоэйрой, готовил что-нибудь особенное по новому рецепту, который находил в интернете. Но это было лишь времяпрепровождением, он понимал это. И Самсонов ждал. Ждал, что появится новое дело, в которое он окунется, забыв обо всем остальном. Охота – вот что заставляло его чувствовать себя живым. Именно поэтому на его книжной полке стояли книги о серийных убийцах, биографии, автобиографии, работы психиатров, учебники по криминологии. Несколько десятков изданий занимали 4 полки его шкафа, и каждый он проштрудировал от корки до корки, потому что верил. Понять врага – значит победить его. Но он не пытался представить себя маньяком, влезть в его шкуру, не давал волю воображению. Разве егерь или охотник представляют себя волком или кабаном, лосем или медведем? Нет. Он просто изучил их повадки и поэтому знает, как поведет себя зверь. Сделать объект охоты предсказуемым – вот цель ловца. И тогда пуля настигает несущееся во весь опор животное, несмотря на все его усилия. Поэтому Самсонов только ставил себя на место убийцы, чтобы решить, как бы действовал в том или ином случае. Он основывался не на фантазиях, а на логике. Когда Самсонов вышел из ванной, раздался звонок в дверь. Он вроде никого не ждал. Опыт предыдущих расследований заставил старшего лейтенанта быть осторожным. Он достал из висевшей на стуле кобуры пистолет, скинул шлепки и босиком подошел к двери, аккуратно заглянул в глазок. На лестничной площадке стояла коротко стриженная блондинка в синей куртке и джинсах. Маленькая черная сумка из блестящей кожи висела через плечо. Девушка нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Наверное, звонила уже не в первый раз. Самсонов сунул пистолет под кипу журналов и отпер дверь. «Я тебе трезвоню 5 минут». Девушка решительно вошла в квартиру, скинула кроссовки и направилась в гостиную. «Я за вещами», — бросила она, не оборачиваясь. «Оставила бы себе ключи. Не надо было бы трезвонить», — ответил Самсонов и, заперев дверь, пошел следом. «Все заберешь?» «Не волнуйся, больше не буду тебя беспокоить». Самсонов прислонился спиной к откосу, наблюдая за тем, как Наталья ходит по квартире, проверяя, все ли она взяла. Ее 4 сумки стояли возле стены, уже собранные. Их нужно было только отнести в машину. «Я тебе помогу», – предложил Самсонов. «Только оденусь». «Не трудись, я справлюсь». «Не выдумывай». Самсонов отправился в спальню, чтобы натянуть на себя что-нибудь. «Зеркало из прихожей забирать будешь?» – бросил он на ходу. «Нет, оставлю», – отозвалась Наталья. «Чтобы ты смотрелся и каждый раз вспоминал, какой ты урод». Когда 10 минут Самсонов загружал сумки в багажник такси, Наталья смотрела на него, стоя возле открытой двери машины. Губы у нее были плотно сжаты. Руки в карманах куртки. Водитель захлопнул крышку багажника и сел на свое место. А Самсонов подошел к Наталье и остановился в 1/2 от нее, не зная, что сказать. Наверное, надо было попрощаться. Но как? «Я уезжаю», – проговорила вдруг Наталья. «Мне надо сменить обстановку». «Куда?» – спросил Самсонов. «Какая разница? За границу. Отдохну, приду в себя». «Тебе дали отпуск?» «Взяла за свой счет». Самсонов помолчал. Повисла пауза, которая требовала, чтобы ее заполнили. «Почему ты не хочешь сказать, куда едешь?» – проговорил Самсонов, не придумав ничего получше. «Что за тайны мадридского двора?» «Просто тебя это не касается», – пожала плечами Наталья. Они стояли под дождем без зонтов. И вода лилась по лицам и плечам, но они не замечали этого. Казалось, они еще чего-то ждут друг от друга. «Я на тебя не обижаюсь», – добавила Наталья. «Не парься, сама виновата. Не надо было говорить тебе о своих планах на будущее. Может быть, ты и сам созрел бы». «А теперь...» – она пожала плечами. «Теперь это будет висеть между нами. Жаль». «Да», – ответил Самсонов. «Жаль». «Не обо всем надо говорить», – сказала девушка дрогнувшим голосом. «Кое о чем выгоднее промолчать». Она заставила себя вымученно улыбнуться. «Вы, мужчины, такие пугливые», – она сделала паузу. Из-за дождя было непонятно, есть ли в ее глазах слезы. Наверное, все-таки нет. «Дать бы тебе по роже», — сказала вдруг Наталья. Да жалко симпатичную физиономию портить. Она вздохнула. Ладно, счастливо. Удачи тебе. Тебе тоже, ответил Самсонов. Он чувствовал себя виноватым, хотя толком не знал в чем. Наверное, просто в том, что Наталья была расстроена из-за него. Кажется, он обманул ее ожидания. Жаль, что осуществление наших планов зависит не только от нас самих. Девушка кивнула и села в машину. Автомобиль медленно тронулся. Самсонов проводил его взглядом, но стоять на улице не стал, направился к подъезду. Он не знал, было ли ему грустно. Дома он вышел на балкон. Несмотря на мокрую одежду, холодно не было. Воздух оставался теплым, как в оранжерее. Напротив горели разноцветными огнями неоновые вывески. Вокруг них клубился легкий подсвеченный туман. Рестораны, магазины, мастерские, пункты выдачи товаров, рекламные баннеры теснились все плотнее, прилегая друг к другу. С каждым годом их становилось все больше. Город превращался в муравейник, предпочитающий не расползаться, а расти вверх, экономя место на дорогостоящей земле. Все это было похоже на кадры фантастического фильма. Самсонову вспомнились закаты, которые он наблюдал в детстве из окна в ванной комнаты в квартире родителей. На заднем дворе тогда еще не было домов, только трамвайный парк, а за ним железнодорожные пути сразу двух вокзалов – Балтийского и Варшавского. Благодаря этому вид открывался до самого горизонта, и там по вечерам зажигались облака всех мыслимых цветов и оттенков. Резкие контрасты соседствовали с плавными переходами, насыщенность с призрачной бледностью. Эти картины завораживали Самсонова, заставляя подолгу стоять перед окном и воображать себя жителем мегаполиса будущего, где по улицам расхаживают роботы, машины летают по воздуху, а каждый желающий может отправиться в космическое путешествие. Теперь пейзаж за окном изменился, стал больше похож на то, что виделось Самсону в детских мечтах. Только полицейскому больше не хотелось мчаться сквозь вакуум к звездам. И он уже не сожалел, что не застанет эру колонизации далеких планет. Его интересы были сосредоточены на Земле, на работе, на борьбе со злом в его самых жестоких проявлениях. Единственное, о чем он сожалел, это о закатах. Самсонов повернулся и вошел в комнату. Здесь было темно, но свет зажигать не хотелось. Полицейский подошел к музыкальному центру и на ощупь выбрал из длинной стойки нужный диск. Он собирал свою фонотеку много лет, тщательно обдумывая каждое приобретение, проводя долгие часы в магазинах, посещая филармонию и концерты симфонической музыки, чтобы проверить, как звучит то или иное произведение вживую. И теперь ему не нужно было видеть диски, он и так знал, где какой, потому что не раз сортировал их то по одному, то по другому принципу. Самсонов вставил в лоток альбом Дайаны Кролл «Quiet Nights». Нажал кнопку воспроизведения и отрегулировал звук, чтобы было совсем тихо. Затем разделся, оставив влажную одежду на полу, и забрался в постель. Он закрыл глаза и подумал, что было бы хорошо, если бы сегодняшняя ночь прошла без кошмаров.